счастливый ум, здоровое тело. Исключительная одаренность человека на физическом, вербальном и ментальном уровне дает уникальную возможность действовать созидательно. Джамгон Кангтрул Лодра Тайе. Светоч уверенности. Между буддистами и современными учеными почти нет разногласий в понимании того, что состояние ума оказывает то или иное воздействие на тело. Возьмем пример из повседневной жизни. Если в течение дня вы с кем-то поссорились или получили по почте извещение о том, что у вас отключают электричество из-за неоплаченных счетов, то вы, скорее всего, будете плохо спать ночью. Или если вам предстоит выступить с отчетом о проделанной работе или поговорить с начальником о проблеме, с которой вы столкнулись, ваши мышцы могут быть напряжены, у вас может заболеть живот или появиться головная боль. До недавнего времени не было достаточных научных данных, подтверждающих связь между состоянием ума и телесными ощущениями человека. Исследование Ричарда Дэвидсона, охватывающее корпоративных работников, было специально организовано так, чтобы окончание обучения медитации совпало с ежегодной вакцинацией от гриппа, проводимой в этой компании. Сделав повторные анализы крови испытуемых, участвовавших в исследовании, он обнаружил, что у сотрудников, обучавшихся медитации, было в среднем на 50% больше антител к вирусу гриппа, чем у тех, кто не проходил обучение. Другими словами, люди, у которых было отмечено заметное изменение активности в левой префронтальной доле, показывали и усиление иммунной системы. Такие результаты являются огромным прорывом в современной науке. Многие ученые, с которыми я разговаривал, давно подозревали, что между умом и телом существует определенная связь. Но до этого исследования не было научных данных, столь явственно о ней свидетельствующих. В течение всей своей долгой и удивительной истории наука почти исключительно фокусировалась на нарушениях в работе ума и тела, а не на их нормальном функционировании. В последнее время наметилось небольшое изменение этой тенденции, и теперь кажется, что многие люди в современном научном сообществе получили возможность ближе познакомиться с физиологией счастливых и здоровых людей. За последние несколько лет в ряде проектов была продемонстрирована очень сильная связь между положительными состояниями ума и снижением риска или остроты различных физических заболеваний. Например, доктор Лаура Д. Кубзански, доцент кафедры общества человеческого развития и здоровья Гарвардского колледжа здравоохранения, предприняла исследование, в котором изучались истории болезней около 1300 человек за последние 10 лет. Объектами исследования были в основном ветераны войны, имевшие доступ к такому уровню медицинского обслуживания, которым могли пользоваться немногие. Так что их истории болезней были весьма полными и охватывали длительный период времени. Поскольку счастье и несчастье — это несколько общие понятия, для целей своего исследования доктор Кубзански сосредоточилась на более конкретных характеристиках – проявлениях оптимизма и пессимизма. Эти характеристики оцениваются с помощью стандартной личностной шкалы, в которой оптимизм определяется как вера в то, что ваше будущее будет благоприятным, поскольку вы можете в той или иной мере влиять на исход важных событий, а пессимизм — как убеждение, что любые проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, неизбежны, так как вы не властны над своей судьбой. В конце исследования доктор Кубзански ввела статистические поправки на такие факторы, как возраст, пол, социально-экономическое положение, занятие спортом, а также употребление алкоголя и курения, и обнаружила, что среди испытуемых, охарактеризованных как оптимисты, некоторые формы сердечных заболеваний встречались почти на 50% реже, чем среди пессимистов. «Я оптимист», — сказала доктор Кубзански в недавнем интервью, — «но я не ожидала таких результатов». В еще одном исследовании, которым руководила доктор Лаура Смарт Ричман, доцент-исследователь психологии в Университете Дюка, рассматривались физические последствия двух других положительных эмоций, ассоциирующихся со счастьем — надежды и любопытства. В исследовании приняли участие почти 1050 пациентов поликлиники, которые согласились ответить на ряд вопросов, касавшихся их эмоционального состояния, физического поведения и других тем, в частности, дохода и уровня образования. Доктор Ричман и ее команда просмотрели истории болезней этих пациентов за последние 2 года. После введения статистических поправок на упомянутые выше факторы, доктор Ричман обнаружила, что высокие уровни надежды и любопытства ассоциируются с меньшей вероятностью развития диабета, гипертонии и заболеваний дыхательной системы. В выводах исследования доктора Ричман, сформулированных осторожным научным языком, дабы избежать сенсационных заявлений, говорилось, что полученные результаты дают основания говорить о защитной роли положительных эмоций при развитии болезни. Конец цитаты.